Покорность. После того, как обида и зависть, ненужное желание, глупая гордыня и прочие элементы «я», которые нам не требуются, укрощены и отодвинуты на второй план, следующий шаг к духовному отказу — это покорность. У слова «покорность», как и у слова «отказ», довольно дурная репутация. На языке материальной реальности его часто связывают со слабостью и поражением. Однако духовная покорность — это сознательное признание неизбежности такой логики. Если существует божественное совершенство, и вам об этом известно, единственный логичный путь — предложить чистосердечное служение в попытке установить связь с этим божественным совершенством любым возможным способом, пусть всего лишь покасательный. Вот в чем суть духовной покорности. Ты существуешь, соответственно, я делаю все мыслимые попытки установить с тобой связь, даже если единственная доступная мне связь возможна только через духовную реальность. Речь идет о признании нашей малости и незначительности в рамках общего порядка вещей и непостижимой огромности божественного совершенства. Это приятие непредставимо великого различия и смиренная готовность преклонить колени и склониться перед истиной. Покорность — это принятие истины. Духовная покорность — не слабость, а смирение. Первое мое малое смирение и борьба за тот уголок невинности, который я открыл в своем сердце в процессе поисков своего «я», развивались во времени, в постепенно складывавшихся взаимоотношениях с путем. При этом талика смирения, которое мне удалось отыскать, сама по себе есть форма любви. Посмотри на этот мир, эту вселенную. Ты прекрасен. Как я могу не любить тебя и не почитать тебя вечно через мое служение? Как могу? И как бы простовато это ни звучало, одно слово по-прежнему остается истоком всякого ритуала служения, который я провожу каждый день. Любовь. Духовную покорность, исключение из своего «я» всего того, что не требуется для установления связи, и покорность служения божественному я постигал медленно. В жизни моей было много такого, чего я стыжусь и о чем глубоко сожалею. Покорность — это процесс постижения своей души, а не только своего «я». И в течение многих недель после того, как я встал на путь, я старался ощутить себя достойным связи с духовной реальностью, если она вообще существует. У меня, безусловно, было четкое представление о том, сколько плохого я сделал в жизни. Я горячо раскаивался в своих проступках и много лет следовал своему чистосердечному намерению больше не поступать дурно. Однако я все еще не чувствовал себя достаточно чистым. А потом моя мать как-то сказала одну вещь, которая все изменила. Она положила ладонь мне на голову ни с того ни с сего и произнесла: «Сынок, ты хороший человек, хороший человек». Не знаю, почему мама это сказала в тот самый день, когда меня очень мучили мои мысли, но я принял это за знак того, что я смог достичь отказа. Теперь мне дозволено продолжить путь и сделать следующий шаг.